«Белла, успокойся!» Эдвард чмокнул меня в кончик носа. «Не говори глупостей!» «Глупостей? Тогда почему ты молчишь?» «Потому что сказать нечего. Ты делаешь из мухи слона». «Кто именно?» — не унималась я. Эдвард вздохнул. «Таня проявила некоторый интерес. Я дал ей понять очень вежливо, как и подобает джентльмену, что не разделяю этого интереса. Вот и все». Я постаралась унять дрожь в голосе. «Скажи, а как эта Таня выглядит?» «Так же, как и все мы. Белая кожа, золотистые глаза», — слишком быстро отозвался он. «И, конечно же, неописуемая красавица». Я почувствовала, как Эдвард пожал плечами. «Для глаз человека, пожалуй, да», — равнодушно сказал он. «А знаешь что?» «Что?» — я надулась. Эдвард приложил губы к моему уху. От его холодного дыхания стало щекотно. «Я предпочитаю брюнеток». «Ага, так значит, она блондинка. Платиновая. Совсем не мой тип». Я задумалась, пытаясь сосредоточиться, пока Эдвард медленно водил губами по моей коже вдоль щеки, вниз по шее и обратно. Он прошелся по кругу 3 раза, прежде чем я заговорила. «Ну, тогда ладно», — решила я. «Хм», — прошептал он, не отнимая губ от моей щеки. «Ты такая хорошенькая, когда ревнуешь. Удивительно приятное зрелище». Я хмуро глянула в темноту. «Уже поздно», — повторил Эдвард тихим, убаюкивающим голосом, мягким, как шелк. «Спи, моя хорошая. Пусть тебе снятся счастливые сны. Ты единственная, кто запал мне в сердце. И оно всегда будет принадлежать только тебе. Спи, моя единственная». Эдвард начал мурлыкать колыбельную, и я знала, что рано или поздно все равно не выдержу, поэтому закрыла глаза и прильнула к нему.